Габриэль обречена. Генрих пропустил весь следующий день и не пришел к ней. Вечером она получила от него письмо. «Мой прекрасный ангел», — писал он из Луврского дворца, — «ты думаешь, быть королем хорошо. Однако у меня на сердце часто бывает куда тяжелее, чем у последнего моего подданного. Нищий под моим окном менее достоин жалости, чем я. Одни католики говорят обо мне, от него разит гугенотством. Другие протестанты говорят, что я их предаю, что я больший папист, чем сам папа. Могу тебе только сказать, сердцем я француз, и тебя я люблю». Она все поняла из этого письма, поняла глубокие причины его грусти, поняла, что его воля скована, по сравнению с ним даже нищий свободен. «Не суждено нам соединиться», — означало все это. Она же от этого не пришла в отчаяние, его жалобы придавали ей упование и силы. Неожиданно вынырнул еще один убийца. Этого никто не выследил в пути. Он беспрепятственно мог бы выполнить свое задание. Король сам обнаружил его и схватил за руку. Король был особенно на страже, и он один понимал, почему к нему подсылают убийцы, и что за первым очень скоро должен последовать второй. Кстати, первый был доминиканец из Фландрии, второй капуцин явился из Лотарингии, одного поля ягода. Испания или Рим? Лотарингский дом или Габсбургский? Истинная дружба между ними не существовала, только в одном они были согласны — королю французскому лучше умереть. Любого подданного императора, друга ли, врага ли, независимо от его веры, испанцы, вернее, те, что именовали себя испанцами, уничтожали, резали, сажали на кол, жгли и вешали на дереве у дороги. Это была прелюдия широко задуманного предприятия. По сию пору еще ни к чему не обязывающего, никто не зовет его войной, зачем слово, которое всех пугает. Однако захватчик по-прежнему без войны завладел переправами через Рейн по дороге на Клеве. Немедленно же двинулись в поход полки короля Генриха. Он проложил для них удобные дороги, его численно сокращенное войско строго блюдет добровольную дисциплину. Каждый солдат знает своего короля Генриха, а потому и верит в него. Вот причина, по которой повсюду, куда вступали войска короля, неприятель давал тягу. Солдатам не на пользу иметь над собой недостойных начальников, не уважать самих себя и в своем недостойном поведении полагаться лишь на случайную безнаказанность. Захватчик рассчитывал, что полки короля сдадутся, потеряв свой главный оплот, значит, важнее всего уничтожить его. Но так как убийство не удалось, прекратилась и война, если бы слово «война» было произнесено. Король Генрих не находил причин самому идти к Рейну, хотя ему больше, чем когда-либо хотелось сражаться. Во-первых, король его толка чувствует себя безопаснее среди войска, нежели за всеми караулами Луврского дворца. Сразиться в бою и забыть, сколько позора принесли ему его убийцы, словно он первый встречный бунтовщик, которого надо постоянно держать под угрозой смерти. Нет. Я принц крови, так буду же вести себя наварским королем. Первый из двух убийц он хотел помиловать, только бы не раздражать Рим. Теперь же их обоих вместе судили и предали казни. Кроме того, он пригрозил процессом против мадам Маргариты Валуа за совершенное прелюбодеяние. Она тотчас же стала сговорчивой. И Рим понял, что король Франции исцелился от своей гнетущей тоски. Ничто не остановило Генриха. Ни отлучение от церкви, ни отеческий совет, когда он вновь пожелал доказать свою твердость. Королевский парламент усердно старался обойти Нанский эдикт, так что он все еще не вступил в законную силу. Теперь же Генрих говорит свое властное слово. Он говорит его своим законоведам, которых он некогда любил, и они, быть может, любили его. Нынче опять проповедуется бунт. Снова маячат баррикады. Вы, господа судьи, за это время нажили состояние, Вы спите на мягких перинах в собственных домах, а не в тюрьме на соломе. Поэтому и позабыли, по какую сторону баррикад вам назначено быть судьбой и долгом. Если же опять возникают тревожные предзнаменования, то внемлите им. Для меня они мало значат, зато для всякого другого много. Когда-то, очень давно, я играл в карты с герцогом Гизом, и из-под карт потекли капли крови, тщетно старались их стереть дважды, трижды. К кому относилось это предостережение, ко мне или к нему? Оказалось, не ко мне. С этого он начал. Повелев законоведам явиться к нему в кабинет, дабы они оказались ближе к власти и устрашились бы ее. Войны против протестантской религии — вот чего вам захотелось. Баррикады? Моя выставлена у Рейна. На нее я пошлю вас так, как вы есть, в длиннополых одеждах, и каждому дам в руки ружьем. Они приняли это за шутку. Но, кроме того, он пригрозил увеличить их число вдвое и втрое, а это значило, что жалование их уменьшится наполовину, на две трети. Такая возможность усмирила их больше, чем угроза отрубить голову подстрекателям. Эдикт был утвержден парламентом, а Рим не противоречил. В порыве решимости он выдал замуж свою сестру за герцога де Барра. Мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, протестантка, а навязанный ей жених католик. Генрих вызвал архиепископа Руанского. Это был его собственный, правда, сводный брат, но не все ли равно. Не успела Катрина помниться, как была обвенчана в кабинете короля. Герцог не замедлил удалиться. Да архиепископ понял, что он уже лишний. Брат и сестра остались с глазу на глаз. Катрин сказала: «Сир, я дивлюсь вам, как вы молоды, как стремительны!» Он почувствовал в ее тоне скрытую иронию с оттенком покорности судьбе. «Мадам, это должно было, наконец, случиться!» — услышала она его слова. Так сухо он не говорил с ней никогда в жизни. «Должно было и для престола, и для наследования. Граф де Суассон не может дольше преграждать путь моим наследникам». Жалкое лицо сестры дрогнуло. Она из-под лобья взглянула на брата. Надо надеяться, что в ее взгляде была лишь строгость, а не что-то еще менее лестное. «При теперешней вашей стремительности, — заговорила она, — вам следовало бы тут же на месте совершить другое венчание». Он смолчал и отвернулся. Она собралась уйти. Тогда он мигом очутился подле нее и заключил ее в объятия. Они долго стояли, прижавшись друг к другу, и ни один не желал разомкнуть объятия. Он ничего не объяснял, и она ничего не спрашивала. И брат чувствовал: «Вот так мы состарились, прости мне твои утраты. Для своей славы я пожертвовал твоим счастьем, отнюдь не сгоряча, я дал тебе с ним состариться. Катрин, ты ведь память о нашей дорогой матери, она твоими глазами смотрит на меня, пока ты здесь не все еще миновала». А сестра чувствовала: «Снова как встарь мы вместе, пусть перед концом. Трижды смерть подбиралась к тебе, благодаря опыту в обращении с ней ты избег ее покушений, не поддался ни болезни, ни убийцам, теперь довольно. Откажись, дорогой брат, от прелестной Габриэли, которая стоит тебе жизни. У нас достаточно было времени, чтобы смириться. Между тем ты остался молод. Твоя внутренняя твердость противостоит годам. Тебя, в сущности, ничто близко не задевает. Ты не можешь увянуть, можешь только сломиться. Неужели я, такая усталая, увижу, как ты будешь лежать на парадном ложе с крестом в сложенных руках?» Он заметил, что она вздрогнула у него на груди. Он отклонил голову, заглянул в ее лицо, а она в его... Глаза сухие у обоих. «Где вы, слезы? Где то время, когда мы ссорились, мирились, бывали добрыми или злыми, и смех, и слезы давались нам без труда?» Прелестная Габриэль изменила своей природе и стала проявлять капризы. Не будучи больной, она на целую неделю закрыла свои двери, и, мало того, Она заперла потайной ход между своим домом и Луврским дворцом. Генрих послал к ней пажа Сабле узнать, каковы будут ее приказания. Она велела отвечать, что очень занята со своими астрологами, они доводят ее до головной боли. Юный Гийом преклонил колено и попросил выслушать его наедине. «Довольно», — сказала она, вспылив, и отослала его прочь. В эту пору она была занята только своими предсказателями. Генрих опасался влияния подобных людей. Он говорил: «Они до тех пор будут лгать, пока чего доброго не выскажут правды». Ввиду этого его встреча с ними вряд ли сошла бы благополучно, а потому он обратился за помощью к сестре. Она отправилась через потайной ход. У двери она стучала, пока ее не открыли. Она бесшумно вошла в комнату, где раздавались голоса и был полумрак. Единственная свеча освещала звездочета, гадалку на картах и третьего, который читал по руке. Несчастная красавица отдала себя во власть трем мудрецам, выслушивала беспрекословно их приговоры, от которых у нее не раз вырывался стон. Катрин почувствовала к ней глубокую жалость. «До чего мы дойдем?» Эти слова она часто повторяла с недавних пор. Они, увы, были применимы и к женщине, которую она прежде почитала счастливейшей из смертных. Каждый из колдунов был в соответствующем одеянии, но безразлично, в мантии или в остроконечной шапке, в маске или внушительном обличии врача, они не умели ясно растолковать ни одно видение или знамение, вместо уверенности пробуждали тревогу и вселяли неопределенные страхи, от которых их жертва стонала. Бедняжка знала только свой молитвенник. Ей становилось жутко от одного перелистывания толстых фолиантов, а гороскоп ее ничего не показывает. Кроме того, что замужем она будет всего один раз. Неужто звезды считают, что она уже была замужем, когда брак не был осуществлен и объявлен недействительным? Но вот по руке ее прочли, что она умрет молодой и не выполнит своего назначения в случае, если у нее будет еще один ребенок. Тут она вырвала руку и судорожно сжала ее. И как раз в эту минуту гадалка в маске сама смешала карты, так что они полетели со стола на пол, а Габриэль бросилась бежать. Ее перехватила мадам Екатерина и повела в отдаленнейший покой. По дороге Катрин поворачивала все ключи. «Мой дорогой друг, наперекор всему, я знаю достоверно, что вы достигнете своей цели», — сказала Катрин искренне, чем прежде, желая ей этого. Габриэль произнесла беззвучно: «Мои созвездия и линии руки показывают противное, не говоря уже о картах. А воля короля», — возразила ее доброжелательница. Габриэль едва слышно: «Она бессильна». «Мадам Екатерина Бурбонская, вас обманывают. Я уважаю тайны небес, но три предсказателя, да еще завидующих друг другу, не давали бы одинаковых ответов, если бы не действовали почему-то наущению». Габриэль сквозь горькие рыдания: «И все-таки они сказали правду. Я ношу под сердцем дитя, которое помешает мне выполнить мое назначение». И тотчас же судорожно обхватила Катрин за плечи, умоляя: «Ни слова об этом». Катрин поцеловала ее. «Теперь-то все и наладится», — возразила она с нежной улыбкой. Габриэль не верила. «Ребенок этот мой рог», — упорно твердила она. Под конец Катрин посоветовал ей принять юного Сабле и выслушать то, что он надумал, ибо он предан и смел. «Он ничем мне помочь не может. Он сочинил о тебе песню, прелестная Габриэль. Люди поют ее во всем королевстве, и ему стоит только пойти и призвать их». «Кого? И зачем? Чтобы они спели песню? Ненависть кричит много громче». В конце концов Габриэль обещала исполнить просьбу сестры короля. После беседы с пажом она от имени короля отпустила его домой, и Гийом спешно отправился в свою провинцию Турень, где течет Луар. Габриэле же, между тем, впору было взобраться на высокую башню и оттуда звать на помощь. Так сильно возрастали в ней страх и гнев от того, что происходило тем временем и о чем она узнавала. Новый канцлер был ее ставленником. На место старика Шеверни, которого невозможно было дольше терпеть, несмотря на его отношение с госпожой Сурди. Бесценная повелительница посадила некоего господина де Силлери. Для этого ей пришлось пустить в ход все свое влияние на короля, зато среди самых ближних его советников она располагала теперь одним против двух, которых звали Вильруа и Сюлли. Король совершал противоречивые поступки. Так как сестра открыла ему тайну его возлюбленной и настойчиво просила утешить ее, в нем возобладали нежные чувства. Он поспешил лично повторить свои клятвы и на этот раз принес с собою кольцо. Примечательное кольцо. Епископ Шартерский надел его на палец королю во время его коронования и обручил Генриха с Францией. — Сир, что вы делаете? — сказала Габриэль. К своему ужасу она сказала больше, чем следовало. — Мои звезды превращают ваш подарок в несчастье, — призналась она. Генрих ответил. — Бесценная любовь моя. Мы никогда не можем принести друг другу несчастье. У нас обоих одна звезда, и зовется она Франция. И тут кольцо, отягощенное символами и драгоценными камнями, действительно соскользнуло с его пальца на ее палец. Она же едва сдержала крик. Кольцо обожгло ее. Она встряхнула рукой, и оно упало на пол. Генрих убедился, что у нее нет уже прежней силы и решимости. Он приписал это ее положению. А его собственная медлительность? Почему сам он медлит? Причины к этому как будто бы нет, кроме финансов его королевства, тех громадных сумм, что он должен великому герцогу Тосканскому. Кто же способен помочь ему? Он вызвал к себе Рони. Верный слуга своего государя, по свойственной ему прямоте и трезвости, наверное, успел забыть свою ссору с герцогиней де Бофор. А если не забыл, то размолвка эта, столь бессмысленная и жестокая, несомненно, заставила призадуматься его рассудительную голову. Он будет сговорчивее, чем раньше. Не потому, что сердце его смягчилось, нет. Но служение мне требует от господина Дорони, чтобы он облегчал мои заботы, вместо того, чтобы их усугублять, — так думал Генрих, когда вызвал к себе своего министра. Генрих, сам не зная почему, ожидал этого разговора с некоторым смущением. Осторожно, окольными путями подошел он к планам своей женитьбы, словно это не его планы, а так нужно для блага государства. Даже сам папа ставит его перед такой необходимостью, ибо он теперь, по-видимому, готов расторгнуть его первый брак. «Если бы все делалось по моему желанию, — сказал Генрих, оправдываясь, — то моя будущая избранница обладала бы семью главными добродетелями сразу, и кроме красоты, скромности, ровного характера, живого ума, высокого рождения и плодоносного чрева, имел бы еще и большие богатства. Только такая родится нечасто, — сказал он в надежде услышать ободряющее слово, но не дождался его. — Ну, подумаем вместе, — попросил Генрих, однако принужден был сам перебрать принцесс испанских, немецких и своего собственного рода. Из семи добродетелей каждая обладала лишь немногими, о протестантках вообще не могло быть речи. Говорят, будто у флорентийского герцога весьма красивая племянница, розовая, белокурая, только она из рода старой королевы Екатерины, которая причинила столько зла мне и моему королевству. Таким образом, Генрих старался предупредить худшее. Теперь пришла очередь верного слуги, который не на шутку поразил своего господина. Он не стал противоречить, явно наперекор своему нраву, он выказал мысль, что ни богатство, ни королевское происхождение отнюдь не обязательны. Король хочет иметь жену, которая бы ему нравилась и дарила ему детей. Пусть же оповестит по всему королевству, чтобы отцы красивых взрослых дочерей в возрасте от 17 до 20 лет привезли их в столицу. От 17 до 20. Габриэль уже вышла из этого возраста. Генрих понял, что Рони преувеличивает свою покорность. Дабы отпугнуть его, он придал желанию короля вид некой сказки. Отцы, привозящие из всех провинций своих дочерей на смотрины, Девушки, собранные под охраной в каком-нибудь доме, чтобы король вволю налюбовался ими, насмотревшись на них сколько его душе угодно и изучив их сокровенные прелести, он может решить, который из них родит ему лучших сыновей. Впрочем, — прибавил господин де Рони, и от иронии сказки перешел к поучениям, в которых был особенно силен. Впрочем, выдающиеся личности и прославленные государи производили на свет весьма хилых детей, чему можно привести достаточно примеров. Он сосчитал их по пальцам, начав с мифических имен из древних сказаний. Затем перешел к персидским царям, римским императорам, не пропустил ни одного и закончил Карлом Великим. Школьная премудрость, лишнее доказательство посредственности этого человека. Не стоило и слушать его. Генрих сказал резко, — довольно притворяться. Вы знаете, кого я имею в виду. Этим я еще не хочу сказать, что женюсь на ней. Такую оговорку Генрих сделал, чтобы ему не чинили слишком больших препятствий. Я вам приказываю говорить правду. Свободно, с глазу на глаз. Всю правду. Министру ничего не оставалось, как только открыто заявить государю, что его союз с герцогиней де Бофор никем не одобряется. Надо ли это повторять? Вы сами устыдитесь, когда волны любви перестанут захлестывать вас. Эти слова были оправданы приказом говорить свободно. А далее? Наследование вашего престола будет оспариваться. Даже оба ваши сына будут спорить о нем. Первый — отпрыск двойного прелюбодеяния, второй — одностороннего. Я не говорю уже о тех, которые родятся у вас позднее в браке. Те будут считать себя единственно законными. Рони, ныне Сюлли, в конце концов забылся, взял снисходительный тон и в снисходительности обнаружил надменность. Я хочу, чтобы вы это обдумали на досуге. И пока больше ничего не скажу. — Вы сказали мне вполне достаточно, — сурово ответил Генрих и отпустил министра. Он охотно выслушивал так называемые истины. Все, чем люди могут поделиться, многообразно и назидательно, мне это открывает сущность человека, и, с одной стороны, всегда справедливо. Но единая истинная истина, где она? Что я знаю? И все же от разговора с Рони у него осталось какое-то раздражение. Не потому, что ему, королю, пришлось выслушать, что когда-нибудь ему будет стыдно. В течение долгой жизни случается стыдиться многих поступков и положений, без которых не проживешь. Мое бесценное сокровище. Самое дорогое мне существо на свете. Только бы не слишком много прилипало к тебе от так называемых истин. Я должен сердиться на тебя. Я раздражен против тебя. И сам теперь уж совсем не знаю, чем это кончится. Габриэль, которая знала, чем, изо всех сил стремилась приблизить развязку. В свои лучшие времена она хладнокровно смотрела навстречу судьбе, а если и боролась, то без поспешности. Теперь же она не уставала торопить события, и каждый вечер в спальне требовала, отстаивала свое право, о котором раньше всегда молчала. Право возвысить ее она раньше предоставляла единственно своему повелителю. Прелестная Габриэль сама себя не возвеличивала, все совершили природа и удачи, а несчастная Габриэль пользовалась своей красотой как орудием. Она напоминала королю о блаженстве, которое дарила ему, но когда она дарила его на самом деле, это было так же естественно, как прорастание зерна. Если она в такие вечера показывала на свой живот и громко похваляла своей беременностью, ради которой он должен на ней жениться, то всякий раз они оба пугались в глубине души. Он из-за происшедшей с ней перемены, она, потому что ссылалась именно на то дитя, которое грозило ей бедой. Звезды и линии руки не допускали сомнений. Если ей дорога жизнь, она должна отступиться от своей цели, ей не нужны звезды, чтобы понять это. Однако, вопреки ее знанию и желанию, она злобно и настойчиво стремилась к развязке, а у самой сердца замирало, ибо это противоречило разуму и чувству самосохранения. Генрих ласкал отчаявшуюся женщину. Его собственное раздражение исчезало, а ее болезненная ненависть если она и ненавидела в эти минуты своего возлюбленного, растворялась в слезах, и они дарили друг другу счастье. Наслаждением, страстью, нежностью он убеждал любимую и самого себя в том, что это все тоже замкнутое кольцо радостей, чувственных и сердечных. Но ведь другое кольцо, соскальзывая с его пальца на ее, причинило такую боль, что она уронила кольцо. Они снова выезжали вместе на охоту. Генрих почти не покидал ее, ибо он чувствовал ее страх и сам испытывал опасения за нее, хотя и не такие определенные, против которых можно принять меры. Однажды, в надвигавшихся сумерках, они возвращались с охоты в сопровождении только двух дворян — Фронтенака и Агриппа Доминье. Вчетвером достигли они города с левого берега реки, который здесь, неподалеку от старых мостов, зовется набережной Малаке. Работы на новом мосту, сооружаемом Генрихом, были приостановлены по причине важных событий в королевстве. Только в этом году они возобновлены вновь, пока же нужно переправляться на тот берег в лодке. Вот и челн, и угрюмый лодочник, который своих пассажиров не видит и не знает. Король спрашивает, ибо он хочет из каждого извлечь правду. «Что ты думаешь о мире?» — который заключил король. Лодочник. «Ну, мне-то этого прекрасного мира и вовсе не видно. Ведь налоги на все остались, даже на этот жалкий челнок. Как же прикажете жить с него?» Король. «И король не старается внести порядок во взимание налогов?» Лодочник. «Король-то, пожалуй, и хорош. Но у него есть бабенка, он ее содержит. Ей то и дело нужны дорогие наряды, разные побрякушки. А кто за это платит? Мы. Хоть бы она, по крайней мере, была ему верна, а то она, говорит, прямо гулящая». Смех короля оборвался. Герцогиня де Бофор была в широком плаще. Капюшон закрывал ей все лицо. Лодка причалила. Оба дворянина выпрыгнули и подали руку даме. Король последним вышел на берег и крикнул вслед перевозчику, который отчаливал: «Я ей это передам!» Тот, долговязый и костлявый, стоял, склонясь над веслом, и даже головы не повернул. Герцогиня громко сказала королю, чтобы слышали придворный и лодочник: «Его надо повесить!» По-настоящему это испугало только одного человека — Агриппу Доминье. Генрих успел привыкнуть к раздражительности бесценной повелительницы, а ведь еще недавно, обезвредив с опасностью для собственной жизни первого из двух убийц, подосланных королю, она просила для него пощады. Генрих сказал мягко: «Не троньте этого беднягу. Нужда ожесточает его. Я хочу, чтобы он впредь ничего не платил за свою лодку. И тогда, я убежден, он будет каждый день петь: „Да здравствует Генрих! Да здравствует Габриэль!“» Пройдя несколько шагов, Габриэль заговорила, сбросив свои покрывала, и в голосе ее слышались и горечь, и боль. «Этот человек был кем-то подучен. Вас хотят убедить, что я всем ненавистна. Сир, когда после нападения на вашу священную особу наших коней вели под усы, ваш народ не питал ко мне ненависти? Вы помните, какие потом раздавались возгласы во дворе и под моими окнами? Народ не питал ко мне ненависти?» «Мадам, о ненависти нет и речи», — сказал Генрих. Он обнял ее и чувствовал под широким плащом, что она дрожит всем телом. «Вы никогда не создавали себе врагов. Вы были добры, и благодаря вам я становился лучше. Я простил моему Мурнею трактат против мессы, потому что вы уговорили меня. Моему Агриппе, у которого длинный язык, я часто возвращал свое расположение благодаря вашей доброте. Я люблю вас, а потому будьте спокойны». Дул холодный ветер. Генрих крепче запахнул на ней плащ. Сквозь плотную ткань, которая глушила ее голос, она жалобно шептала: «За что меня ненавидит? Я не хочу умирать». Они подошли к дому Габриэли. Она содрогнулась. «Сир! — воскликнула она. — Мой возлюбленный повелитель, сядем на коней. Вы увидите, что ваш народ любит меня». Тут Агриппа Доминье понял, что пора ему прервать свое испуганное молчание. «Кто же не знает, что происходит? Каждый что-нибудь дослышал, либо видел одним глазком. Все догадываются, кроме короля». «Выслушайте меня, сир, — сказал Агриппа. — Госпожа герцогиня, простите мне то, что я скажу. Генрих не узнавал своего дерзкого боевого петуха, Агриппа, которому не по себе и который лепечет, как уличенный грешник. Сегодня вам в самом деле предстояло увидеть в своей столице много деревенского люда. К вашему Луврскому дворцу должны были собраться большие толпы и воззвать к вам, дабы вы услышали, чего хочет ваш народ. Вам надо решиться и дать ему королеву одной с ним крови. — Почему же я не вижу этих людей? — спрашивал Генрих. — Откуда они пришли? — лихорадочно спрашивал он Агриппа. — С Луары пришли они. — Генрих, я знаю. Речная прогулка. Один крестьянин обещал мне тогда, вашу королеву мы будем оберегать, как вас. Я их не звал. Их здесь нет. Что же случилось? Агриппа. Когда они прибыли к арсеналу и хотели пройти в город, господин де Рони с помощью военного отряда принудил их повернуть обратно. Их вожака он арестовал. Генрих, человека, который пообещал нам свою защиту? Этого я не желаю. Привел их сюда другой, — пробормотал Агриппа и боязливо оглянулся, не подслушивает ли кто-нибудь. Но и у Фронтенака было такое же лицо. Оба слишком многое знали и слишком долго молчали. Ветер, тьма, тайна и четыре фигуры, застывшие на месте. Кто сделает шаг? Кто произнесет слово? Габриэль. Это господин де Сабле. Я послала его. Ему не повезло, потому что он повел свой отряд мимо арсенала. Сир, накажите не его, а меня. Генрих ничего не ответил. Он приказал Фронтенаку проводить герцогиню домой. Его же самого Агриппа проводил до первого караула и остановился. Генрих уже отошел на некоторое расстояние, но вернулся и сказал: «Благодарю тебя, старый друг». Один из солдат высоко поднял фонарь, и Агриппа увидел на лице Генриха все муки совести. Это не настроило его ни на йоту снисходительнее, к нему вернулся его прежний дерзновенный тон. — Вы благодарите меня слишком поздно. Если б я заговорил в должную минуту. Вначале было всего несколько таких, кого вам следовало изгнать и обезвредить. Теперь же это обширный заговор. Один не знает другого, но все замешаны в нем. И все окажутся виновными, в том числе и я, и вы. При последнем, самом дерзновенном слове приземистый человечек выпрямился, стал в позу поклона, отставленная нога, шляпа на весу. В сущности, не король отпустил его, а он короля. Генрих записал у себя: он хочет сделать подсчет, провести черту и подписать итог, как некто в арсенале. Король думал: у кого чистая совесть, следствие точных расчетов, а другое ему и не нужно. Он может в любую минуту доказать мне, что крестьяне шли на мою столицу как бунтовщики, и что тот, кто их привел, по справедливости, сидит в тюрьме, ибо он молод и дерзок. Я же не смею быть таким. Иначе я, право же, знал бы, что мне делать. Он забегал по комнате. Он сбросил на пол два больших кувшина. Звон металла долго отдавался в воздухе. Наконец король громко застонал. Тогда из глубины комнаты появилась фигура его первого камердинера Дарманьяка, который держался очень прямо. — Сир! — начал он без разрешения, голосом, чрезвычайно напоминавшим другой, недавно слышанный Генрихом: «Сперва Агриппа, а теперь этот, все старики как-то сразу осмелели. Что тебе нужно?» «Вы должны узнать правду», — решительно заявил Дарманьяк. «Затем вы будете действовать, как подобает великому королю», — Генрих сказал. «О величии мы все знаем. Вот правды нам не хватает, а тебе она якобы известна. Она известна вашим врачам. Вашим врачам!» — повторил спутник всей его жизни. Он несколько сбавил важности и скривил рот. «Они доверились мне». «Почему не мне?» — удивился Генрих, пожав плечами. «Их братья любят торжественность. Когда я был болен, все собрались у моей постели, и мой первый врач Ла Ривьера обратился ко мне со строгими наставлениями. Конечно, тот, кто изучил мою природу, знает долю правды обо мне. У господина Ла Ривьера не хватило мужества сказать вам мое в лицо. Дарманьяк говорил глухо, опустив глаза. Генрих побледнел. — Ничего не таи. Это касается герцогини де Бофор и ее. Старик попытался еще раз принять бравую позу, но то, что он выговорил, звучало беспомощно. — Говорят, вы больше не сможете иметь детей. Генрих скорее ожидал чего угодно. — Да ведь у меня опять будет ребенок. Она носит его под сердцем, — он услыхал. — Это последний. Ваша болезнь положила этому конец, как утверждает господин Ла Ривьер. Король ничего не ответил. В его голове замелькали мысли, выводы, решения. Дарманьяк следил за всем. Чем больше их сменялось, тем непреложнее был он уверен в последнем, которое непременно должно возникнуть и подвести черту. Так и есть, — увидел Дарманьяк. Твердо принято и не изменится впредь. Он женится на женщине, от которой у него есть сыновья, ибо больше у него их быть не может. Первый камердинер отошел в сторону. Ему господин его об этом не сообщит, ибо это сама судьба, и она не нуждается в доводах за или против. Если б у него спросили совета, Дарманьяк осторожно намекнул бы, что, может быть, господин Ла Ривьер находится в сговоре с герцогиней де Бофор, а если не в сговоре, то по собственному почину захотел угодить ей. Впрочем, он считает, что служит этим королю, и плохо служит. — подумал Дарманьяк. — Ла Ривьер лжет. Король, конечно, может иметь детей, да и ложь его запоздала. Король уже принял решение. Но по той же причине, что и он, враги герцогини, не станут мешкать. Старик, сразу постаревший на несколько лет, с трудом поставил на место тяжелые кувшины. Король верит врачам. Астрологам он не верит, но тем крепче верит врачам. А они уже не в силах помочь. Габриэль обречена.